Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас с вами 6 апреля, понедельник, и вас приветствую я, ведущий Михаил Шор, и, конечно же, моя постоянная спутница, поэт, историк, режиссер Юлия Горбунова. Юлия, доброе утро. Доброе утро, Михаил. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как я вам и обещал, у нас сегодня будет очень-очень интересная передача, и, конечно же, у нас сегодня наш любимый ежемесячный литературный календарь. В рамках этой программы мы вспоминаем поэтов, писателей, наших зарубежных, их жизнь, их творчество, и, конечно же, рекомендуем самые интересные книги. Да, конечно, потому что сейчас самое время для того, чтобы читать книги. Абсолютно согласен, и начать предлагаю с 1 апреля, и 1 апреля это просто какой-то удивительный день, и в этот день родился Николай Васильевич Гоголь. Да, все верно, и не только он, кстати. Да, не только он. Я тогда предлагаю начать именно с него, это все-таки удивительный человек, удивительный писатель, и, видимо, один из самых мистических писателей в истории нашей страны. Да, и не только нашей страны, мне кажется, вообще в мире про Гоголя ходят легенды, мифы, сказания и прочие-прочие интересные вещи. А Николай Васильевич Гоголь, кстати, если кто не помнит из школьного учебника, то фамилия при рождении Гоголя Яновский. Михаил, ты помнишь об этом? Я вот об этом сегодня узнал второй раз в жизни. Вот-вот-вот. Я тоже немного запамятовала. Мы все знаем, что это русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Конечно, по понятным причинам. И интересно, что Николай Васильевич Гоголь происходил из старинного дворянского рода Гоголей-Яновских. Вот так. Я думаю, что каждый из нас, каждый из радиослушателей когда-нибудь хотя бы открывал книгу Гоголя. Это и «Мертвые души». Кстати, поэма, да? Ты знаешь, что это поэма. Ты решила сегодня просто растоптать меня, да? Все мои знания. Но ничего, мне кажется, еще. На самом деле, конечно же, я знаю. И еще я знаю, что кроме того, что он всю жизнь занимался сочинительством, он также с самого детства еще увлекался живописью. И вот об этой стороне мало кто знает, но, опять же, можно в архивах, в интернете и так далее об этом узнать и удивиться, что человек был, конечно же, талантлив во всем. К сожалению, не все его произведения до нас дошли. Часть произведений была сожжена им, и да. Это не только второй том «Мертвых душ», но еще были произведения, о которых мы просто не знаем. Нам лишь известно, что в одном из писем к своим друзьям он написал, что вот в этот момент помешательства он сжег не только второй том «Мертвых душ», но еще какие-то произведения, которые до нас не дошли, и, к сожалению, мы не узнаем, что же там было. Да, к большому сожалению, мне кажется, эти произведения были наполнены такой же удивительно едкой и очень четкой сатирой, которой наполнены все произведения Гоголя. Но 1 апреля, помимо Николая Васильевича Гоголя, еще... как же посоветовать? Как же посоветовать? Мы обязаны посоветовать, друзья мои, если у вас есть возможность, откройте в своей домашней библиотеке томик Гоголя, перечитайте «Мертвые души», «Ревизора», «Женитьбу» и, конечно же, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это просто любовь моего сердца. А если нет возможности прочитать, пересмотрите, пожалуйста, фильмы. Особенно фильм «Ви», не который новый вышел буквально несколько лет назад, а вот классический советский фильм «Ви» — это просто ужасы моего детства. Я навсегда запомню этот фильм. Это гениальный фильм. Поэтому, если нет возможности перечитать Гоголя, посмотрите один из фильмов или «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фильм был восстановлен в 70-е годы. Или, конечно же, вот именно посмотреть «Ви». Это просто... Это феноменально. Или прочитайте короткую повесть «Нос», которая актуальна во все времена. А мы возвращаемся, опять же, к 1 апреля. Да, 1 апреля еще родился Франсуа Вийон, между прочим. Это поэт французского средневековья, первый французский лирик позднего средневековья. К сожалению, стихов в адекватном переводе я нормальных не нашла и не смогу порадовать слушателей стихотворениями Франсуа Вийона. А как Вийона. Же на французском? Ну, несмотря на то, что я знаю все-таки немножко французский, но я не рискну читать его в эфире. Вот. Но если вдруг вы, например, увлекаетесь поэзией или увлекаетесь средневековьем, я от души рекомендую прочитать, может быть, в переводах стихи Франсуа Вийона, может быть, перевести самостоятельно со старофранцузского. Я думаю, что это будет хорошее упражнение в знании языка и в знании истории. Кроме этого, 1 апреля родился... Владимир Владимирович Познер. Подожди, да... Познером мы еще дойдем. Хорошо. Я просто хотела, если мы говорим про поэзию, про Франсуа Вивьена, то я не могу не сказать, что 1 апреля также родился еще один французский поэт и драматург, уже живший в 19 веке, это Эдмон Ростан. Заинтриговала. Теперь про Познера. Мне очень нравится творчество Владимира Владимировича. Да, 1 апреля далекого 1934 года в Париже, во Франции, родился всемирно известный наш журналист и телеведущий, радиоведущий и, конечно же, писатель Владимир Владимирович Познер. Удивительный человек. Мало кто, опять же, знает, что он еще прекрасный автор, прекрасный писатель. У него не так много книг, если я не ошибусь, порядка 12-15. Но если вы любите путешествия, если вы любите узнавать наш мир, я обязательно вам рекомендую потом взять в библиотеке или сейчас прочитать в интернете такую его книгу, как «Одноэтажная Америка». Это не та «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова, это именно «Одноэтажная Америка», совместная книга с Ургантом. У них есть две книги, это вот «Одноэтажная Америка» и «Тур де Франс», «Путешествие по Франции». Эти книги написаны на основе их путешествий. Я думаю, некоторые могли видеть видеоверсию на одном из телеканалов. Очень интересные книги, но если вам интересен больше Познер как человек, то есть редкое издание «Познер о Познере». Мои коллеги его пытаются найти в бумажной версии, но почему-то его не переиздавали уже порядка 6 лет. Тоже очень прекрасная книга, рекомендую. Но все-таки вот «Одноэтажная Америка» и «Тур де Франс» — две прекрасные книги, очень-очень рекомендую. Но кроме этого, у него есть еще огромное количество телевизионных фильмов и радиопередач. Если вы любите Познера, обязательно ознакомьтесь. Я бы сказала даже не так. Если вы любите хороший русский язык, то очень рекомендую познакомиться с интервью с различными, да, передачами, с различными циклами, с различными его интервью, которые он берет, которые он дает. А по поводу Америки, мне вот также нравится какой-то из передач, Познер давал интервью про свое детство в Америке. И причем довольно много раз он рассказывал про свое детство в Америке, про то, как он впервые зарабатывал. В общем, очень интересно. Рекомендую посмотреть Познера, безусловно. Согласен полностью. Но опять же, мы с вами возвращаемся к нашему апрелю месяцу, когда у нас родились на свет прекрасные фантастические поэты и писатели. И прежде чем перейти ко 2 апреля, когда родился на свет наш любимый Ганс Христиан Андерсен, мне хотелось бы еще напомнить, что 1 апреля родился на свет Валентин Дмитриевич Берестов. Это известный наш русский писатель, переводчик, известный исследователь. Он известен именно как такой пушкинист. И он писал в свое время для взрослых, для детей. Тоже сейчас, к сожалению, автор немножечко забыт, но его книги, особенно для детей, для юношества, знакомы моим родителям, знакомы, я думаю, многим людям старшего поколения, потому что они, в принципе, их читали или читали их своим детям. Это такие книги, как «Школьная лирика», как «Жаворонок», «Катя в игрушечном городе». Все эти книги выходили, конечно же, в начале 80-х и в начале 90-х. Сейчас я уже давно не видел этих книг, но все-таки я думаю, что если вы найдете и прочитаете детям сейчас его произведения, там «Как найти дорожку», «Злое утро», «Мастер птица», я думаю, что дети будут расти на хорошей, доброй детской литературе, а не на каких-то супергероев, которых нам сейчас пытаются с Запада просто притащить, чтобы дети росли как какие-то непонятно западно ориентированные граждане, а не наши россияне. Да, прекрасное пожелание, но для того, чтобы ребенок вырос хорошим человеком, все-таки в детстве он должен читать хорошие сказки. И начинать читать, мне кажется, стоит в том числе Ханса Кристиана Андерсена. Это знаменитый, всем-всем-всем известный датский прозаик, поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых, таких как «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошина», «Олли Лукоя», «Снежная королева» и многих-многих других. И что интересно, сам, ну, вообще в творчестве Андерсена прослеживается вот эта история какого-то бедного мальчишки или бедного героя, который вдруг достигает каких-то высот, да? И интересно, что сам Ханс Кристиан Андерсен родился в очень бедной семье. Его отец был башмачником, а мать была прачкой. И, в общем-то, детство его начиналось в условиях таких не слишком шикарных. А детство и свое он провел, собственно, с родителями, а затем в возрасте 14 лет Ханс переехал в Копенгаген. Некоторые наши слушатели могут сказать: Юлия, а почему ты говоришь Ханс, а не Ганс? А потому что с датского это звучит именно как Ханс Кристиан Андерсен. Да, то да, есть да. Ганс это уже у нас русский, за счет да, да. перевода, угу. за счет транскрипции, но все-таки он именно Ханс. Да, все верно, все верно. Потому что даже, мне кажется, в датском Г вот этого сильного нет. Хотя я могу ошибаться. А так вот, 14 лет Андерсен переехал в Копенгаген, и мать его отпустила для того, чтобы как бы Андерсен попробовал свои силы, но все-таки вернулся домой. А сам Андерсен уехал в Копенгаген с единственной целью, чтобы стать знаменитым. И, собственно, он этой цели достиг. Какое-то время он работал в Королевском театре, учился. Ну, а первая его книга, сборник фантастических рассказов «Пешее путешествие от канала Холман к восточной оконечности Амагера», была опубликована в 1829 году. То есть, когда самому Андерсену, получается, было немногим больше 20 лет. Но при этом все-таки не все его произведения тоже до нас дошли. Он пытался писать романы, пьесы, но все-таки нам он известен именно как сказочник. И на его сказках, я думаю, не только мы с Юлей выросли, но еще огромное количество поколений наших близких, родных и знакомых. Все-таки чаще всего известны именно его сказки, и чаще всего мы их тоже знаем через какие-то экранизации, через эти прекрасные советские мультфильмы, фильмы, включая «Гадкого утенка», «Снежную королеву», «Дюймовочку». И когда вот это все смотришь, даже сейчас, когда вот мне 34 года, да, Юлия молода и прекрасна, ей всегда 18. Но когда смотришь вот «Оловянного солдатика», «Свинопаса» и прочие мультфильмы, понимаешь, насколько человек отдавал своему творчеству всю свою душу, потому что прошли практически столетия, да, все-таки 1805 год, да, прошло 2 столетия, но до сих пор его сказки настолько актуальны, настолько полны знаний, добра и какой-то теплоты, что хочется их перечитывать, несмотря на возраст. И, опять же, вам рекомендую, даже если у вас уже выросли дети, выросли внуки, обязательно перечитайте Андерсена или пересмотрите мультфильмы, фильмы и вернитесь в свое детство и вновь почувствуйте вот этот мир прекрасного. Да, все так. И я бы хотела разговор об Андерсене закончить его знаменитой фразой: «Жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. Главное — видеть вокруг нас волшебство». Правда? Я вижу волшебство вокруг нас каждый день. Потому что вот вроде мы в одной студии на расстоянии 2 метра друг от друга, но мы общаемся с десятком тысяч наших замечательных радиослушателей, которые сейчас в том числе находятся в самоизоляции. Но помните, пожалуйста, что вы не одни, мы с вами. И сейчас, где бы вы ни были, в частном доме, в сотни километров от нас, вы все равно рядом с нами. Вы можете с нами говорить, общаться, можете даже получить чуточку нашего тепла и любви, потому что вы для нас уже часть буквально нас самих, поэтому да, друзья, обнимаем вас. Друзья, мы вас обнимаем действительно и всей душой с вами. И переходим к следующему нашему прекрасному автору. Кстати, 2 апреля, да, вот я хотела сказать, что помимо Андерсена родился еще и Эмиль Золя, французский писатель, публицист и политический деятель. И все, наверное, многие, по крайней мере, из нас знают, что он сыграл действительно значимую роль в громком деле Дрейфуса, из-за которого был вынужден затем эмигрировать в Англию. А если, кстати, кто-то не знает про дело Дрейфуса, вот недавно совсем вышел фильм про... Или вышел, или выйдет, я, к сожалению, сейчас не помню, про дело Дрейфуса. Посмотрите, пока вот есть у вас возможность, есть время. Умеешь ты интриговать, но, опять же, к сожалению, сейчас его книги, насколько я знаю, тоже не очень хорошо издаются в нашей стране, и они переиздавались последний раз чуть ли не 10-15 лет назад, но все-таки, я думаю, у кого-то дома есть его собрание сочинений, и, может быть, вы тоже можете перечитать его романы, его новеллы, его пьесы. У меня, к сожалению, нет его в домашней библиотеке, но как только закончится самоизоляция, я обязательно схожу в одну из библиотек города Иваново и обязательно возьму его почитать, потому что, насколько я понимаю, автор был настолько прекрасен, что в честь его назвали даже кратер на Меркурии. не в честь каждого человека кратер, но Меркурий называют. Да, вот именно. Вот стоит, наверное, прожить такую яркую жизнь, да, чтобы впоследствии таким образом стать известным, прославиться. По поводу книг. К счастью, мы живем с вами в такое время, когда книги читать можно, даже не ходя в библиотеку, да, но и не лучше покупая. В библиотеку ходить после того, как завершится самоизоляция. Согласна, да. А сейчас пока можно найти тексты Эмиля Золя в интернете. Они там, к счастью, есть. Как, в принципе, и всех авторов, о которых мы сегодня говорим, можно найти их книги бесплатно, чаще всего в интернете. А все в рамках закона, это не пиратство, потому что многие из них уже прожили свою жизнь еще столетия назад, поэтому на них не распространяется авторское право и так далее. Поэтому многие книги можно бесплатно найти в интернете и их читать. Но я, опять же, за бумагу, за вот это ощущение, за эти тактильные, просто фантастические эмоции, которые испытываешь каждый раз, перелистывая страницы и вновь погружаясь в миры. Но я уверен, что сейчас моя прекрасная спутница, поэт, историк, режиссер Юлия Горбунова скажет: «Михаил, меня уже ждет Томас Майн Рид, который родился 4 апреля 1818 года, да, и она будет права». Да, конечно, нас всех ждет Томас Майн Рид, английский писатель, автор приключенческих романов и произведений для детей и юношества, часть из которых была опубликована под псевдонимом «Капитан Майн Рид». Ну и, конечно, самое известное произведение Майн Рида — это... «Всадник без головы». Правильно, Михаил. Читал? Я еще был юн и прекрасен. У меня даже были волосы, когда я читал «Всадника без головы». Сейчас я лыс, но, опять же, всегда буду рад перечитать многие-многие его прекрасные романы, включая «В поисках белого бизона» и «Морской волчонок». Но, опять же, по непонятной для меня причине, сейчас он у нас в стране не так распространен, как хотелось бы. Как раньше, да? Вот какое-то время, там, лет 20 назад, я помню, что... я прекрасно знаю, что, например, ровесники моих родителей, они точно знали Майн Рида, и не только «Всадника без головы». За книгу его просто можно было, не знаю, заработать состояние. Ну, я, конечно, утрирую, но, опять же, добыть его романы, его вот эти авантюрно-приключенческие романы, я считаю, для многих было счастьем. И я, опять же, рекомендую, если есть возможность, прочитать и передать томик своим детям, своим внукам. Все-таки вот этот прозаик, он удивительный человек, у него удивительная судьба, потому что он не просто писатель, но он также участвовал и в Мексиканской войне, и работал корреспондентом Нью-Йорк Хералд и так далее, и просто удивительная судьба, и вот, видимо, часть своих навыков из жизни он просто перенес в свои книги. И это удивительный человек, удивительная судьба. Поэтому обязательно почитайте или «Всадника без головы», или другие его романы. Если не найдете дома, дождитесь окончания самоизоляции, сходите в библиотеку. Я все-таки считаю, что в нашей библиотеке надо ходить. Они у нас потому что волшебные. И я знаю даже, что некоторые из них выдают электронные билеты, с помощью которых можно читать десятки и сотни тысяч книг официально со своих планшетов, со своих телефонов. И это можно делать постоянно. И я точно знаю, что в библиотеке есть такие книги, которые не найдешь в интернете. Я согласен полностью, да-да-да. Обязательно ходите в библиотеки. Но вот сейчас мне хотелось бы перенестись в 5 апреля 1956 года и рассказать о, наверное, одном из самых любимых авторов в моей жизни в последние годы. Это наш советский, наш российский автор Александр Александрович Бушков. Я зачитываюсь им, только бы не соврать, уже лет, наверное, 12-15. Для меня это просто фантастический автор. Это наш писатель. Он чаще всего пишет в моем любимом жанре фэнтези. Также у него есть детективы, есть у него и книги на исторические темы. И чаще всего говорят, что у него тиражи совокупные его романов более 17 миллионов экземпляров. Я, опять же, познакомился с этим фантастическим автором после того, как прочитал цикл его книг про Сварога. Да, я очень люблю фэнтези. И настолько удивительный автор, и настолько вот его книги «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова» и так далее, запомнились мне, что я перечитывал их, и даже есть у меня дурная привычка покупать книги, которые у меня уже есть, и иногда их можно кому-то подарить. Я думаю, что вы чаще всего знаете его как автора боевика «Пиранья», тоже, я думаю, читали, но кроме этого у него огромное количество есть книг детективов, альтернативной истории, даже ужасов, и настолько настолько интересный автор, я читал бы его каждый день, если бы мог. Заинтриговал Михаил. Я, к сожалению, не была знакома с этим автором до этого эфира, но заинтриговал на то, чтобы его прочитать, хотя бы посмотреть, там, открыть его книжки. Опять же, в библиотеке, да? Опять же, в библиотеке после того, как вы все выйдете из самоизоляции, или, если у вас есть дома, обязательно почитайте. Я предлагаю еще немножко остаться в 5 апреля, так. Потому что 6 апреля, Александр Иванович Герцен. 1812 года, того самого рокового 12 года, на свет появился Александр Иванович Герцен. Русский публицист, революционер, писатель, педагог, философ. Герцен принадлежал к числу крайне левых политиков и критиков монархического устройства в России. Он был издателем революционного еженедельника «Колокол», который начал издавать, будучи переехав в Лондон, в связи с тем, что не воспринял политику, проводимую Александром Первым Николаем Первым после смерти, соответственно, Александра Первого, то есть не приняв реформы Николая Первого в области, в том числе, цензуры, Герцен переехал в Лондон, где основал типографию и издавал еженедельник «Колокол». Но, несмотря на то, что этот еженедельник издавался за границей и распространялся, по большому счету, среди тех, кто стремился к освобождению, например, России от крепостного права, но постоянно «Колокол» читался и в Зимнем дворце, чтобы быть в курсе тех идей, которые существовали в то время вот в таком революционном левом движении. Опять же, сейчас тяжело найти его книги. Я последний раз его роман «Кто виноват?» читал, мне кажется, еще очень-очень давно. И навсегда запомнил одного из героев этого романа. Это Алексея Абрамовича Негрова. Для меня это по сей день такое воспоминание необычное. Если есть возможность найти книжечку Герцена, у него не так много этих книг, но все-таки, если есть возможность почитать, и если есть желание, почитайте все-таки. Посмотрите на мир 1800-х годов глазами вот этого человека, этого автора, и посмотрите, насколько вообще изменился мир за 2 столетия, и изменился ли он. И мы с вами, я думаю, в дальнейшем сможем, конечно же, это обсудить. Да, я бы даже сказала, глазами влюбленного в Россию всей душой человека. Вот так. Опять же, если мы с вами будем и дальше смотреть, кто у нас родился в апреле месяце, то у нас 9 апреля рождается на свет Ольга Васильевна Перовская. Она родилась в 1902 году. Это советская, известная, очень детская писательница. Сейчас, опять же, я, к сожалению, могу констатировать, что не издавались ее произведения очень давно. Но «Ребята и зверята» 1925 года — это произведение, я думаю, многие с ним, опять же, сталкивались. Не так много у нее произведений, но вместе с Замчаловым она, допустим, написала «Золотое руно». Поэтому вот тоже такая интересная женщина. У нее была достаточно небольшая жизнь, порядка 59 лет, но все равно очень-очень интересный человек, и с точки зрения творчества, особенно для деток, тоже очень интересный автор. Безусловно. Я бы еще, да, хотела остановиться на начале апреля. Это 9 апреля, потому что 9 апреля 1821 года родился в Париже Шарль Пьер Бодлер. Французский поэт, критик, эссеист и переводчик, основоположник эстетики декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик не только французской, но и всей мировой литературы. Первые стихи Бодлера печатались уже в 1843-44 годах в различных журналах, которые выходили во Франции. А уже в 1857 году на свет появился самый известный его поэтический сборник «Цветы зла». Да, совершенно верно, шокировавший очень такую немножко чопорную публику настолько, что цензоры даже оштрафовали Бодлера и вынудили убрать из сборника 6 наиболее непристойных стихотворений. Тогда Бодлер обратился к критике и быстро добился в ней успеха и признания. И одновременно с первым изданием «Цветов зла» вышла еще одна поэтическая книга Бодлера. Это «Поэмы в прозе», не оставившая, однако, после себя столь значительного следа, как «Цветы зла», но, тем не менее, оставившая свой след в последующей французской и мировой литературе. А в 1860 году Бодлер опубликовал сборник «Парижский сплин», состоявший из стихотворений в прозе. Интересно, что Бодлер, будучи таким очень тонким сатириком, он все время подшучивал над женщинами. Вот. Но существуют и приятные, например, цитаты, такие как «Женщина — это приглашение к счастью». Смотри, как прекрасно, правда? Видишь, он подшучивал над женщинами, но при этом, когда его пытались оштрафовать на 300 франков, что он сделал, этот подшучивающий человек? Он обратился за помощью к императрице, и благодаря этому удалось штраф сократить в 6 раз до 50 франков, что, конечно же, тоже были очень большими деньгами в то время. Поэтому над женщинами шутил, но когда чего знал, куда обращаться за помощью. А вот это уже мастерство просто-напросто. Мы услышим сегодня какие-то его стихотворения или тоже на французском не будем читать? Мы услышим не его стихотворения, а стихотворение Беллы Ахатовны Ахмадулиной, которая родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Белла Ахмадулина — это русская поэтесса, писательница, переводчица, одна из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины 20 века. Конечно, она являлась членом Союза российских писателей, одним из активных членов пен-клуба, различных обществ, связанных с литературой. И Белла Ахатовна — лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии Советского Союза. А если ты позволишь, Михаил, я буду только рад. Я жду это каждый наш выпуск, и я всегда надеюсь, что вот именно в этом месяце родится на свет огромное количество поэтов. Я просто жду и верю. Спасибо, мне очень приятно. И мне бы сегодня хотелось зачитать нашим радиослушателям стихотворение Беллы Ахмадулиной, которое называется «Апрель». Вот девочки, им хочется любви. Вот мальчики, им хочется в походы. В апреле изменения погоды объединяют всех людей с людьми. О, новый месяц, новый государь, так ищешь ты к себе расположение, так ты бываешь щедр на одолжение, к амнистиям склоняя календарь. Да, выручишь ты реки из оков, приблизишь ты любое отдаление, безумному даруешь просветление и исцелишь недуги стариков. Лишь мне твоей пощады не дано. Нет алчности просить тебя об этом. Ты спрашиваешь, медлю я с ответом. И свет гашу, и в комнате темно. Прекрасно. Так слушал бы и слушал. И если была бы возможность, я просто бы сделал отдельную передачу, где читали бы стихи именно в твоем исполнении Беллы Ахатовны Ахмадулиной. Но, друзья, мы переходим к следующему нашему автору. И я бы даже его назвал папой Снегурочки. Как вы думаете, кто это? Конечно же, это Александр Николаевич Островский, который родился 12 апреля 1823 года. Это, опять же, на весь мир известный наш русский драматург и творчество, его огромный вклад заложило просто в наш русский театр. И если мы с вами сейчас просто... Ну, сейчас мы с вами не сможем сходить в театр, но, опять же, после того, как самоизоляция завершится, мы побежим с вами, опять же, в театры, в музеи, и мы увидим, что огромное количество пьес именно по Островскому. Кстати, между прочим, вот я знаю, что Ивановский областной драматический театр делает онлайн-трансляции «Грозы». Вот как раз, мне кажется, в тему мы с тобой заговорили про театр и про невозможность ходить. Но мы можем посмотреть эту пьесу онлайн. А потом еще вместе с вами сходим и вживую тоже посмотрим. Опять же, вот этот удивительный человек, и вы 100% были на одной из пьес, которая поставлена именно буквально по его текстам. И опять же, это есть такой спектакль, как «Свои люди сочтемся», «Бедная невеста» и так далее. И так или иначе, сейчас многие пьесы на сценах ставятся по вот этим драмам переработанным. И поэтому даже если вдруг непонятно, что это Островский, то чаще всего это все-таки вообще Островский, да, заложил базу такую очень хорошую для русского театра и русского представления о том, каким должна быть драма, например, да. А Михаил, знаешь ли ты, от чего люди не летают? От чего люди не летают, как птицы, да? Ну, опять же, если вы не осмотрели какие-то спектакли, то вы вполне могли видеть экранизации. И вот эти экранизации в фильмах, они проходили аж с 1911 года. Не все до нас, к сожалению, дошли, но все-таки вот есть экранизации его произведений, которые вы так или иначе могли видеть. Это спектакль «Таланты и поклонники», это, опять же, «Снегурочка» 68-го года, опять же, фильм-спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», это, опять же, «Красавец-мужчина», «Бешеные деньги», «Вакансия», «Жестокий романс», «Жестокий романс» прекрасный, конечно. По мотивам пьесы «Бесприданница». Я не знаю ни одного человека, кто не смотрел бы «Жестокого романса». Потрясающе, Гузеева там молодая, очаровательная. Она и сейчас очаровательная. Поэтому, друзья мои, если вам очень хочется такого интересного, опять же, доброго творчества и в чем-то, может быть, романтического, в чем-то не очень романтического, почитайте Александра Николаевича Островского или посмотрите одну из экранизаций. Но когда закончится самоизоляция, мы вместе с вами обязательно сходим в театр, я вам обещаю. Да, хорошее предложение. А присоединюсь к нему. Михаил, я на самом деле удивлена немножко. Я уже боюсь. Да, почему же мы с тобой не затронули 11 апреля? Я думал, 15-е, когда родился Борис Натанович Стругацкий, но вот удиви меня. А вот 11 апреля родился Сергей Васильевич Лукьяненко, между прочим. Как я мог пропустить вот я одного из своих любимых авторов. Опять же, Лукьяненко для меня это... Давай расскажем, что, во-первых, это русский писатель-фантаст. А если вдруг, может быть, найдется такой человек, который не знает и не знаком вообще с творчеством Лукьяненко, и сам автор называет свой жанр как фантастикой жесткого действия или фантастикой пути. Я, опять же, думаю, что вы так или иначе его знаете по циклу «Ночной дозор». Но для меня он открылся с другой стороны после двух романов, достаточно новых. Они называются «Кайнозой». Для меня это просто лучшие его романы, которые намного лучше, чем «Дозоры», чем «Звезды холодные игрушки», чем «Лабиринты отражений» и так далее, и так далее, и так далее. Потому что «Кайнозой» — это то, что я читал, перечитывал и наслаждался несколько раз. И вот первый роман называется «Квази», второй роман называется «Кайнозой». Я вот буквально месяц назад перечитал еще раз «Кайнозой». Это фантастический роман, которые показывают, например, а что если люди стали бы не уходить в лучшие из миров, а возвращаться в свои тела, и как бы это изменило наш окружающий мир. И это намного сильнее, чем «Ночные дозоры». Я, к сожалению, жалею, что нету экранизации, но если она будет, это будет прекрасно. На самом деле, вот я замечаю такую тенденцию, что когда мы знакомимся с творчеством писателей, пишущих в жанре фантастики, то чем старше писатель становится, тем глубже его осмысление вообще миров, которые он создает. И это очень приятно, когда писатель не стоит на месте, а когда его произведение становится глубже. Если я не посоветую еще две его книги, я себе потом не прощу и буду ночью ворочаться, мне бы этого не хотелось. Есть у него, опять же, небольшой цикл, называется «Черновик» и «Чистовик». Это тоже настолько прекрасные романы. Я бы посоветовал перечитывать их постоянно. К сожалению, по ним снята экранизация. Есть фильм. Фильм, я бы сказал, ужасный. Но книги прекрасные, и прочитать ее можно буквально за ночь, потому что невозможно остановиться. Представьте себе, что у вас есть суперсила, и вы можете открывать двери в другие миры. И вот у героев этих двух книг есть такие силы, и к чему это приводит, обязательно вы узнаете, если прочитаете «Черновик» и «Чистовик» Сергея Лукьяненко. Очень рекомендую. Спасибо. А 14 апреля я просто скажу парой слов, но необходимо это отметить, что 14 апреля 1745 года в Москве родился Денис Иванович фон Визин, знаменитый русский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии. Ну и, естественно, автор «Недоросля». Молодец. Молодец. Но все мысли-то мои уже улетели в 15 апреля. Улетели и говорят: Михаил, а в 1886 году кто родился 15 апреля? И я отвечаю им, что это Николай Степанович Гумилев. Но я не могу его забрать у тебя. Не можешь. Я понимаю, что как первый муж Анны Ахматовой, и я как отец Льва Гумилева, это один из, наверное, любимых твоих поэтов Серебряного века. Ну, я бы сказала, что это один из важных поэтов Серебряного века. Конечно, я его творчество тоже люблю и восхищаюсь. Это русский поэт, создатель школы акмеизма, в которой, конечно, входила и сама Анна Ахматова, прозаик, переводчик и литературный критик. Не могу не устоять перед тем, чтобы прочитать стихотворение. Я жду. Да. «Деревья» — одно из моих любимых стихотворений Гумилева. «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величие совершенной жизни. На ласковой земле, сестре, звездам мы на чужбине, а они в отчизне. Глубокой осенью в полях пустых закаты медно-красные, восходы янтарные, окраски учат их свободные зеленые народы. Есть Моисеи посреди дубов, Марии между пальм, их души верно друг другу посылают тихий зов с водой, струящейся во тьме безмерной. И в глубине земли, точа алмаз, дробя гранит, ключи лепечут скоро, ключи поют, кричат, где сломан вяз, где листьями оделась сикамора. О, если бы и мне найти страну, в которой мог не плакать я, не плакать и не петь я, безмолвно поднимаясь в вышину, неисчислимые столетия». Очень замечательные стихи, но очень грустная судьба была у Николая Степановича. Он, к сожалению, был расстрелян в 21-м году. И реабилитировали его, вы только вдумайтесь, лишь в 1992 году. Но все-таки он продолжал жить в книгах очень многих авторов. И вы продолжал знаете, жить в своих стихах. И, конечно, безусловно. Но есть у меня два таких автора. Это Михаил Успенский и Андрей Лазарчук. Они написали несколько романов в жанре криптоистория. Первый роман был «Посмотри в глаза чудовищ». И там они вспомнили Николая Гумилева, сделали его главным героем своей книги. И в их представлении он не был расстрелян органами ЧК, а стал частью тайного общества. Я понимаю, что это немножечко так странно звучит, но все-таки как приятно, что несмотря ни на что, поэты и писатели продолжают жить как люди в книгах других людей, и не только в своих произведениях. И я советую, опять же, вам прочитать этот роман, посмотрев в глаза чудовищ, его все-таки можно сейчас очень много где найти, и почитайте, и удивитесь, как удивился я, зная настоящую историю Гумилева, и посмотрел, как все могло бы пойти в какой-то альтернативной реальности. Да, я всегда восхищаюсь тем, что тем, когда авторы, которые живут позже, они отдают дань уважения людям, которые жили до них, и тем гигантам, на плечах которых они стоят. Едем дальше, я думаю, да? И 15 апреля родился на свет Борис Натанович Стругацкий. Это наш советский, наш российский писатель, сценарист, переводчик. И вместе с братом он написал огромное количество произведений, и они стали фундаментом для нашей отечественной научной фантастики. Просто удивительный человек. Обязательно почитайте братьев Стругацких. Я посмотрите фильмы рекомендую. Тарковского. Ну вот не могу рекомендовать всем, но все-таки, если вы готовы, то, конечно же, прочитайте. Да, безусловно. 13 апреля, кстати, мы немножко назад отскочим, 1906 года родился Сэмюэл Баркли Беккет. Французский и ирландский писатель, поэт и драматург, представитель модернизма в литературе. Один из основоположников театра абсурда. И он получил всемирную известность как автор пьесы «В ожидании Годо». Также Сэмюэл Беккет лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 года. И большую часть жизни Сэмюэл прожил в Париже и писал, несмотря на то, что жил во Франции, писал как на английском, так и на французском языках. И я бы хотела немножко остановиться на тексте «В ожидании Годо». Это пьеса, как я уже сказала, пьеса Беккета, написанная на французском языке и вышедшая жившая примерно в 49-50 годах. А затем она была переведена на английский. Это такая очень интересная пьеса, в которой действия как такового нет. Просто действительно сидят главные герои и ждут другого главного героя — Гадо. И так проходит вся пьеса. И на фоне, вот, казалось бы, этого бездействия проходит очень интересная философская зарисовка и философские размышления, осмысления, те, которые вкладывает туда Беккет. Если вдруг вы не слышали, например, об этом произведении и сейчас о нем узнали, я очень советую его прочитать. Мы всем советуем читать книги, это прекрасно. Опять же, мы не успели рассказать о всех писателях, о всех поэтах, кто родился в апреле. Мы не рассказали о Ярославе Гашике, о Иване Антоновиче Ефремове, о Владимире Владимировиче Набокове. Мы не рассказали про Шекспира. Про Вильяма нашего Шекспира. Друзья мои, но опять же, мы лишь просим вас, чтобы вы чаще обращались к книгам, чаще обращались к авторам, открывали для себя что-то новое. И даже если вы никогда не читали кого-то из авторов, вы просто откройте, полистайте, и, возможно, это ваша будет любовь на всю жизнь. Мне бы хотелось еще раз напомнить, что весь эфир с нами делится своей любовью и своим поэтическим даром. Я жду отдельную программу с именно твоими стихами. Хорошо. Это поэт, историк, режиссер Юлия Горбунова. С вами был я, Михаил Шор. Мы вас обнимаем крепко-крепко. Читайте, пожалуйста, книги и делитесь с нами своими эмоциями. Рассказывайте нам, что вы прочитали, что вы планируете прочитать, а мы вам будем очень благодарны. Да, всего доброго, дорогие радиослушатели. Пожалуйста, не болейте и будьте здоровы. А мы обнимаем вас и скоро вновь услышимся.